Глава 13. Вот уже почти целый месяц прошел, как я не притрагивался к этим заметкам моим, начатым под влиянием впечатлений, хотя и беспорядочных, но сильных. Катастрофа, приближение которой я тогда предчувствовал, наступила действительно, но во 100 раз круче и неожиданнее, чем я думал. Все это было нечто странное, безобразное и даже трагическое, по крайней мере, со мной. Случились со мной некоторые происшествия, почти чудесные. Так, по крайней мере, я до сих пор гляжу на них. Хотя на другой взгляд, и особенно судя по круговороту, в котором я тогда кружился, они были только что разве не совсем обыкновенные. Но чудеснее всего для меня то, как я сам отнесся ко всем этим событиям. До сих пор не понимаю себя. И все это пролетело как сон, даже страсть моя. А она ведь была сильна и истинна, но куда же она теперь делась? Право, нет-нет, да и мелькнет иной раз теперь в моей голове. Уж не сошел ли я тогда с ума? И не сидел ли все это время где-нибудь в сумасшедшем доме? А может быть, и теперь сижу? Так что мне все это показалось, и до сих пор только кажется. Я собрал и перечел мои листки. Кто знает, может быть, для того, чтобы убедиться, что не в сумасшедшем ли доме я их писал. Теперь я один-одинешенек. Наступает осень, желтеет лист. Сижу в этом унылом городишке. О, как унылые германские городишки. И вместо того, чтобы обдумать предстоящий шаг, живу под влиянием только что минувших ощущений, под влиянием свежих воспоминаний, под влиянием всего этого недавнего вихря, захватившего меня тогда в этот круговорот и опять куда-то выбросившего. Мне все кажется порой, что я все еще кружусь в том же вихре, и что вот-вот опять промчится эта буря, захватит меня мимоходом своим крылом, и я выскочу опять из порядка и чувства меры и закружусь. Впрочем, я, может быть, и установлюсь как-нибудь и перестану кружиться, если дам себе по возможности точный отчет во всем приключившемся в этот месяц. Меня тянет опять к перу. Да иногда и совсем делать нечего по вечерам. Странно. Для того, чтобы хоть чем-нибудь заняться, я беру в здешней паршивой библиотеке для чтения романы Поля де Кока в немецком переводе, которых я почти терпеть не могу, но читаю их и дивлюсь на себя. Точно я боюсь серьезную книгу или каким-нибудь серьезным занятием разрушить обаяние только что минувшего. Точно уж так дороги мне этот безобразный сон и все оставшиеся в нем впечатления, что я даже боюсь дотронуться до него чем-нибудь новым, чтоб он не разлетелся в дым. Дорого мне все это так, что ли? Да, конечно, дорого. Может, и через 40 лет вспоминать буду. Итак, принимаюсь писать. Впрочем, все это можно рассказать теперь отчасти покороче. Впечатления совсем не те. Во-первых, чтобы кончить с бабушкой. На другой день она проигралась вся окончательно. Так и должно было случиться. Кто раз из таких попадется на эту дорогу, тот точно с снеговой горы в санках катится все быстрее и быстрее. Она играла весь день до 8 часов вечера. Я при ее игре не присутствовал и знаю только по рассказам. Потапыч продежурил при ней в воксале целый день. Полячки, руководившие бабушку, сменялись в этот день несколько раз. Она начала с того, что прогнала вчерашнего полячка, которого она драла за волосы, и взяла другого, но другой оказался почти что еще хуже. Прогнав этого и взяв опять первого, который не уходил, и толкался во все это время изгнания тут же за ее креслами, поминутно просовывая к ней свою голову, она впала, наконец, в решительное отчаяние. Прогнанный второй полячок тоже ни за что не хотел уйти. Один поместился с правой стороны, а другой с левой. Все время они спорили и ругались друг с другом за ставки и ходы, обзывали друг друга лайдаками и прочими польскими любезностями. Потом опять мирились, кидали деньги без всякого порядка, распоряжались зря. Поссорившись, они ставили каждый с своей стороны. Один, например, на красную, а другой тут же на черную. Кончилось тем, что они совсем закружили и сбили бабушку с толку. Так что она, наконец, чуть не со слезами обратилась к старичку-круперу с просьбой защитить ее, чтоб он их прогнал. Их действительно тотчас же прогнали, несмотря на их крики и протесты. Они кричали оба разом и доказывали, что бабушка им же должна, что она их в чем-то обманула, поступила с ними бесчестно и подло. Несчастный Потапыч рассказывал мне все это со слезами в тот самый вечер после проигрыша и жаловался, что они набивали свои карманы деньгами, что он сам видел, как они бессовестно воровали и поминутно совали себе в карманы. Выпросит, например, у бабушки за труды 5 фридрихсдоров и начнет их тут же ставить на рулетки рядом с бабушкиными ставками. Бабушка выиграет, а он кричит, что это его ставка выиграла, а бабушкина проиграла. Когда их прогоняли, то Потапыч выступил и донес, что у них полны карманы золота. Бабушка тотчас же попросила крупера распорядиться, и как оба полячка не кричали, точно два пойманные в руки петуха, но явилась полиция, и тотчас карманы их были опустошены в пользу бабушки. Бабушка, пока не проиграла, использовалась во весь этот день у круперов и у всего вокзального начальства видимым авторитетом. Мало-помалу известность ее распространялась по всему городу. Все посетители вод, всех наций, обыкновенные и самые знатные, стекались посмотреть на нее, которая уже проиграла несколько миллионов. Но бабушка очень, очень мало выиграла от того, что избавили ее от двух полячишек. Взамен их тотчас же к услугам ее явился третий поляк, уже совершенно чисто говоривший по-русски, одетый джентльменом, хотя все-таки смахивавший на лакея, с огромными усами и с гонором. Он тоже целовал стопки пански и стелился под стопки пански. Но относительно окружающих вел себя заносчиво, распоряжался деспотически, словом, сразу поставил себя не слугою, а хозяином бабушки. Поминутно с каждым ходом обращался он к ней и клялся ужаснейшими клятвами, что он сам гоноровый пан, и что он не возьмет ни единой копейки из денег бабушки. Он так часто повторял эти клятвы, что та окончательно струсила. Но так как этот пан действительно вначале как будто поправил ее игру и стал было выигрывать, то бабушка и сама уже не могла от него отстать. Час спустя оба прежние полячишка, выведенные из вокзала, появились снова за стулом бабушки, опять с предложением услуг, хоть на посылке. Потапыч божился, что гоноровый пан с ними перемигивался и даже что-то им передавал в руки. Так как бабушка не обедала и почти не сходила с кресел, то и действительно один из полячков пригодился. Сбегал тут же рядом в обеденную залу вокзала и достал ей чашку бульона, а потом и чаю. Они бегали, впрочем, оба. Но к концу дня, когда уже всем видно стало, что она проигрывает свой последний банковый билет, за стулом ее стояло уже до 6 полячков, прежде невиданных и неслыханных. Когда же бабушка проигрывала уже последние монеты, то все они не только ее уж не слушались, но даже и не замечали. Лезли прямо через нее к столу, сами хватали деньги, сами распоряжались и ставили, спорили и кричали, переговариваясь с гоноровым паном за панибрата. А гоноровый пан чуть ли даже и не забыл о существовании бабушки. Даже тогда, когда бабушка, совсем все проигравшая, возвращалась вечером в 8 часов в отель, то и тут 3 или 4 полячка все еще не решались ее оставить и бежали около кресел по сторонам, крича из всех сил и уверяя скороговоркою, что бабушка их в чем-то надула и должна им что-то отдать. Так дошли до самого отеля, откуда их, наконец, прогнали в толчки. По расчету Потапыча, бабушка проиграла всего в этот день до 90 тысяч рублей, кроме проигранных ею вчера денег. Все свои билеты, 5-процентные, внутренних займов, все акции, бывшие с нею, она разменяла один за другим и одно за другой. Я подивился было, как она выдержала все эти 7 или 8 часов, сидя в креслах и почти не отходя от стола. Но Потапыч рассказывал, что раза 3 она действительно начинала сильно выигрывать, а увлеченная вновь надеждою, она уже и не могла отойти. Впрочем, игроки знают, как можно человеку просидеть чуть не сутки на одном месте с картами, не спуская глаз с правой и с левой. Между тем, во весь этот день у нас в отеле происходили тоже весьма решительные вещи. Еще утром до 11 часов, когда бабушка еще была дома, наши, то есть генералы Дегрие, решились было на последний шаг. Узнав, что бабушка и не думает уезжать, а напротив отправляется опять в вокзал, они во всем конклаве, кроме Полины, пришли к ней переговорить с нею окончательно и даже откровенно. Генерал, трепетавший и замиравший душою ввиду ужасных для него последствий, даже пересолил. После получасовых молений и просьб, и даже откровенно признавшись во всем, то есть во всех долгах, и даже в своей страсти к мадемуазель Бланш, он совсем потерялся, Генерал вдруг принял грозный тон и стал даже кричать и топать ногами на бабушку. Кричал, что она срамит их фамилию, стала скандалом всего города. И, наконец... «Вы срамите русское имя, сударыня!» – кричал генерал. «И что на то есть полиция?» Бабушка прогнала его, наконец, палкой, настоящей палкой. Генерал и Дегрие совещались еще раз или два в это утро, и именно их занимало, нельзя ли в самом деле как-нибудь употребить полицию. Что вот, дескать, несчастная, почтенная старушка, выжила из ума, проигрывает последние деньги и так далее, одним словом, нельзя ли выхлопотать какой-нибудь надзор или запрещение. Но Дегрие только пожимал плечами и в глаза смеялся над генералом, уже совершенно заболтавшимся и бегавшим взад и вперед по кабинету. Наконец Дегрие махнул рукою и куда-то скрылся. Вечером узнали, что он совсем выехал из отеля, переговорив наперед весьма решительно и таинственно с мадемуазель Бланш. Что же касается до мадемуазель Бланш, то она с самого еще утра приняла окончательные меры. Она совсем отшвырнула от себя генерала и даже не пускала его к себе на глаза. Когда генерал побежал за нею в вокзал и встретил ее под руку с князьком, то ни она, ни мадам Коминш его не узнали. Князек тоже ему не поклонился. Весь этот день мадемуазель Бланш пробовала и обрабатывала князя, чтобы он высказался наконец решительно. Но, увы, она жестоко обманулась в расчетах на князя. Эта маленькая катастрофа произошла уже вечером. Вдруг открылось, что князь гол, как сокол. И еще на нее же рассчитывал, чтобы занять у нее денег под вексель и проиграть на рулетке. Бланш с негодованием его выгнала и заперлась в своем номере. Поутру в этот же день я ходил к мистеру Астлию. Или лучше сказать, все утро отыскивал мистера Астлия, но никак не мог отыскать его. Ни дома, ни в воксале или в парке его не было. В отеле своем он на этот раз не обедал. В 17:00 я вдруг увидел его, идущего от дебаркадера железной дороги прямо в отель «Англитер». Он торопился и был очень озабочен, хотя и трудно различить заботу или какое бы то ни было замешательство в его лице. Он радушно протянул мне руку своим обычным восклицанием «А!», но не останавливаясь на дороге и продолжая довольно спешным шагом путь. Я увязался за ним, но как-то он так сумел отвечать мне, что я ни о чем не успел спросить его. К тому же мне было почему-то ужасно совестно заговаривать о Полине. Он же сам ни слова о ней не спросил. Я рассказал ему про бабушку. Он выслушал внимательно и серьезно и пожал плечами. «Она все проиграет», – заметил я. «О да», – отвечал он, – «ведь она пошла играть еще давеча, когда я уезжал. А потому я, наверное, и знал, что она проиграется. Если будет время, я зайду в воксал посмотреть, потому что это любопытно». «Куда вы уезжали?» – вскричал я, изумившись, что до сих пор не спросил. «Я был во Франкфурте». «По делам?» «Да, по делам». «Ну что же мне было спрашивать дальше?» Впрочем, я все еще шел подле него. Но он вдруг повернул в стоящий на дороге отель 4 времен года, кивнул мне головой и скрылся. Возвращаясь домой, я мало-помалу догадался, что если бы я и 2 часа с ним проговорил, то решительно бы ничего не узнал. Потому что мне не о чем было его спрашивать. Да, конечно, так. Я никаким образом не мог бы теперь формулировать моего вопроса. Весь этот день Полина то гуляла с детьми и нянюшкой в парке, то сидела дома. Генерала она давно уже избегала и почти ничего с ним не говорила, по крайней мере, о чем-нибудь серьезном. Я это давно заметил. Но зная, в каком генерал положении сегодня, я подумал, что он не мог миновать ее. То есть между ними не могло не быть каких-нибудь важных семейных объяснений. Однако ж, когда я, возвращаясь в отель после разговора с мистером Аслием, встретил Полину с детьми, то на ее лице отражалось самое безмятежное спокойствие, как будто все семейные бури миновали только одну ее. На мой поклон она кивнула мне головой. Я пришел к себе совсем злой. Конечно, я избегал говорить с нею и ни разу с нею не сходился после происшествия с Фурмингельмами. При этом я отчасти форсил и ломался. Но чем дальше шло время, тем все более и более накипало во мне настоящее негодование. Если бы даже она и не любила меня нисколько. Все-таки нельзя бы, кажется, так топтать мои чувства и с таким пренебрежением принимать мои признания. Ведь она знает же, что я взаправду люблю ее. Ведь она сама допускала, позволяла мне так говорить с нею. Правда, это как-то странно началось у нас. Некоторое время, давно уж 2 месяца назад, Я стал замечать, что она хочет сделать меня своим другом, поверенным и даже отчасти уж и пробует. Но это почему-то не пошло у нас тогда в ход. Вот взамен того и остались странные теперешние отношения. Оттого-то я и стал так говорить с нею. Но если ей противна моя любовь, зачем прямо не запретить мне говорить с ней? Мне не запрещают. Даже сама она вызывала иной раз меня на разговор и, конечно, делала это насмех. Я знаю, наверное, я это твердо заметил. Ей было приятно, выслушав и раздражив меня до боли, вдруг меня огорошить какой-нибудь выходкой величайшего презрения и невнимания. И ведь знает же она, что я без нее жить не могу. Вот теперь 3 дня прошло после истории с бароном, а я уже не могу выносить нашей разлуки. Когда я ее встретил сейчас у Воксала, у меня забилось сердце, так что я побледнел. Но ведь и она же без меня не проживет. Я ей нужен. И неужели только как шут Балакирев? У ней тайна, это ясно. Разговор ее с бабушкой больно уколол мое сердце. Ведь я 1000 раз вызывал ее быть со мной откровенной. И ведь она знала, что я действительно готов за нее голову мою положить. Но она всегда отделывалась чуть не презрением. Или вместо жертвы жизнью, которую я предлагал ей, требовала от меня таких выходок, как тогда с бароном. Разве это не возмутительно? Неужели весь мир для нее в этом французе? А мистер Астли? Но тут уже дело становилось решительно непонятным. А между тем, боже, как я мучился. Придя домой в порыве бешенства, я схватил перо и настрочил ей следующее. «Полина Александровна, я вижу ясно, что пришла развязка, которая заденет, конечно, и вас. Последний раз повторяю. Нужна или нет вам моя голова? Если буду нужен хоть на что-нибудь, располагайте, а я покамест сижу в своей комнате, по крайней мере, большую частью, и никуда не уеду. Надо будет, то напишите или позовите». Я запечатал и отправил эту записку с коридорным лакеем, с приказанием отдать прямо в руки. Ответа я не ждал, но через 3 минуты лакей воротился с известием, что приказали кланяться. Часов 7 меня позвали к генералу. Он был в кабинете, одет, как бы собираясь куда-то идти. Шляпа и палка лежали на диване. Мне показалось, входя, что он стоял среди комнаты, расставив ноги, опустя голову и что-то говорил вслух сам с собой. Но только что он завидел меня, как бросился ко мне чуть не с криком, так что я невольно отшатнулся и хотел было убежать. Но он схватил меня за обе руки и потащил к дивану, сам сел на диван, меня посадил прямо против себя в кресло и, не выпуская моих рук, с дрожащими губами, со слезами, заблиставшими вдруг на его ресницах, умоляющим голосом проговорил: «Алексей Иванович, спасите! Спасите! Пощадите!» Я долго не мог ничего понять. Он все говорил, говорил, говорил и все повторял: «Пощадите! Пощадите!» Наконец я догадался, что он ожидает от меня чего-то вроде совета. Или лучше сказать, всеми оставленной в тоске и тревоге, он вспомнил обо мне и позвал меня, чтобы только говорить, говорить, говорить. Он помешался. По крайней мере, в высшей степени потерялся. Он складывал руки и готов был броситься передо мной на колени, чтобы, как вы думаете, чтобы я сейчас же шел к мадемуазель Бланш и упросил, усовестил ее воротиться к нему и выйти за него замуж. «Помилуйте, генерал!» – вскричал я. «Да мадемуазель Бланш, может быть, еще не заметила меня до сих пор. Что могу я сделать?» Но напрасно было и возражать. Он не понимал, что ему говорят. Пускался он говорить и о бабушке, но только ужасно бессвязно. Он все еще стоял на мысли послать за полицией. «У нас», – начинал он, вдруг вскипая негодованием. «Одним словом, у нас, в благоустроенном государстве, где есть начальство, над такими старухами тотчас бы опеку устроили. Да-с, милостивый государь, да-с», – продолжал он, вдруг впадая в распекательный тон, вскочив с места и расхаживая по комнате. «Вы еще не знали этого, милостивый государь?» – обратился он к какому-то воображаемому милостивому государю в угол. «Так вот и узнаете, да-с! У нас этаких старух в дугу гнут! В дугу-с, да-с! О, черт возьми!» И он бросался опять на диван, а через минуту, чуть не всхлипывая, задыхаясь, спешил рассказать мне, что мадемуазель Бланш оттого ведь за него и не выходит, что вместо телеграммы приехала бабушка, и что теперь уже ясно, что он не получит наследство. Ему казалось, что ничего еще этого я не знаю. Я было заговорил о Дегрие, он махнул рукою. «Уехал. У него все мое в закладе, я гол, как сокол. Те деньги, которые вы привезли, те деньги, Я не знаю, сколько там. Кажется, франков 700 осталось. И довольно-с. Вот и все. А дальше... Не знаю-с, не знаю-с. «Как же вы в отеле расплатитесь?» — вскричал я в испуге. «И потом что же?» Он задумчиво посмотрел, но, кажется, ничего не понял. И даже, может быть, не расслышал меня. Я попробовал было заговорить о Полине Александровне, о детях. Он наскоро отвечал «да, да». Но тотчас же опять пускался говорить о князе, о том, что теперь уедет с ним Бланш, и тогда, что же мне делать, Алексей Иванович, обращался он вдруг ко мне. Клянусь Богом, что мне делать, скажите, ведь это неблагодарность, неблагодарность. Наконец он залился в три ручья слезами. Нечего было делать с таким человеком. Оставить его одного тоже было опасно. Пожалуй, могло с ним что-нибудь приключиться. Я, впрочем, от него кое-как избавился. Но дал знать нянюшке, чтоб та наведывалась почаще. Да кроме того, поговорил с коридорным лакеем, очень толковым малым. Тот обещался мне тоже с своей стороны присматривать. Едва только я оставил генерала, как явился ко мне Потапыч с зовом к бабушке. Было 8 часов, и она только что воротилась из вокзала после окончательного проигрыша. Я отправился к ней. Старуха сидела в креслах, совсем измученная и, видимо, больная. Марфа подавала ей чашку чая, которую почти насильно заставила ее выпить. И голос, и тон бабушки ярко изменились. «Здравствуйте, батюшка Алексей Иванович», — сказала она, медленно и важно склоняя голову. «Извините, что еще раз побеспокоила. Простите старому человеку. Я, отец мой, все там оставила. Почти 100 000 рублей. Прав ты был, что вчера не пошел со мною. Теперь я без денег, гроша нет. Медлить не хочу ни минуты, 9:30 и поеду. Послала я к этому твоему англичанину Астлию, что ли? И хочу у него спросить 3000 франков на неделю. Так убеди ты его, что он как-нибудь чего не подумал и не отказал. Я еще, отец мой, довольно богата. У меня 3 деревни и 2 дома есть. Да и денег еще найдется, не все с собой взяла. Для того я это говорю, чтоб не усомнился он как-нибудь. А, да, вот он и он. Видно, хорошего человека». Мистер Асли поспешил по первому зову бабушки. Немало не думая и много не говоря, он тотчас же отчитал ей 3000 франков под вексель, который бабушка и подписала. Кончив дело, он откланялся и поспешил выйти. «А теперь ступай ты, Алексей Иванович. Осталось час с небольшим. Хочу прилечь, кости болят. Не взыщи на мне, старой дури. Теперь уж не буду молодых обвинять в легкомыслии. Да и того несчастного, генерала-то вашего, тоже грешно мне теперь обвинять. Денег я ему все-таки не дам, как он хочет. Потому уж совсем он, на мой взгляд, глупехонек. Только и я, старая дура, не умнее его. Подлинно Бог и на старости взыщет и накажет гордыню. Ну, прощай. Марфуша, подними меня». Я, однако, желал проводить бабушку. Кроме того, я был в каком-то ожидании. Я все ждал, что вот-вот сейчас что-то случится. Мне не сиделось у себя. Я выходил в коридор, даже на минутку вышел побродить по аллее. Письмо мое к ней было ясно и решительно, а теперешняя катастрофа уж, конечно, окончательная. В отеле я услышал об отъезде де Грие. Наконец, если она меня и отвергнет, как друга, то, может быть, как слугу не отвергнет. Ведь нужен я ей хоть на посылке. Да пригожусь, как же иначе? Ко времени поезда я сбегал на дебаркадер и усадил бабушку. Они все уселись в особый семейный вагон. «Спасибо тебе, батюшка, за твое бескорыстное участие», — простилась она со мною. «Да передай Прасковье-то, о чем я ей вчера говорила. Я ее буду ждать». Я пошел домой. Проходя мимо генеральского номера, я встретил нянюшку и осведомился о генерале. «И, батюшка, ничего», — отвечала та уныло. Я, однако, зашел, но в дверях кабинета остановился в решительном изумлении. Мадмуазель Бланш и генерал хохотали о чем-то в запуске. Вдова Коминш сидела тут же на диване. Генерал был, видимо, без ума от радости, лепетал всякую бессмыслицу и заливался нервным длинным смехом, от которого все лицо его складывалось в бесчисленное множество морщинок и куда-то прятались глаза. После я узнала от самой же Бланш, что она, прогнав князя, и, узнав о плаче генерала, вздумала его утешить и зашла к нему на минутку. Но не знал бедный генерал, что в эту минуту участь его была решена и что Бланш уже начала укладываться, чтобы завтра же с первым утренним поездом лететь в Париж. Постояв на пороге генеральского кабинета, я раздумал входить и вышел незамеченный. Поднявшись к себе и отворив дверь, я в полутемноте заметил вдруг какую-то фигуру, сидевшую на стуле в углу у окна. Она не поднялась при моем появлении. Я быстро подошел, посмотрел и... дух у меня захватило. Это была Полина.